Граф. Что обо мне говорят у вас в армии? Удивляются всеобщему вашему гению и неимоверным вашим трудам, которые вы посвятили Отечеству. А несчастные благословляют ваше правосудие и милости. Ваше сиятельство, можете быть причислены к феноменам нашего века. Ваш гений ставит вас выше всех смертных. И если можно кого поставить в параллель к вам, то это не больше, как Меттерниха, Веллингтона и Наполеона. Граф с довольной улыбкой. Где мне до них? Это народ ученый, образованный. А я учился на медные деньги. У них целое королевство, а у меня одно грузино. И тем я, бог свидетель, доволен. Ваше грузино, конечно, лучше всех резиденций германских князей и многих королей. Граф очень довольный. А кто его сделал таким? Я? Я для управления его сотворил особую методу. И если бы я был частный человек, то выдал бы ее в свет. Конечно бы короли учились по ней управлять народом. Ужасное и даже нелепое тщеславие Аракчеева было известно всем, кому приходилось иметь с ним дело. И даже игуменья монастыря, в который Аракчеев отдал на воспитание племянницу Минкиной, писала ему: «Присоветуйте что-нибудь, мой почтенный Сюлли, ваша опытность все сие может постигнуть». Известно, что Спиранский должен был расточать похвалы деятельности Аракчеева. Без этой взятки он не мог устроиться в Петербурге. Конечно, Спиранский не мог льстить так грубо, как Маевский, но несомненно, что многие превосходили даже Маевского. Похвалы были необходимы Аракчееву. И когда он увидел, что его хвалить перестали, и даже ожидал, что начнут порицать, он не мог оставаться на службе. Он понял ясно положение. Он пожелал сопровождать траурную колесницу с прахом Александра Павловича до Царского села. Аракчеев хотел встать на колесницу, но флигель-адъютанты сначала его не допустили, а когда он и спросил на то позволение графа Орлова-Давыдова, то они все-таки настояли, чтобы удержать правую сторону, и всегда двое дежурных стояли во время дороги на правой стороне, а Аракчеев один на левой.